Глава 29. Роман. Наташа. Полным вдохом пытаюсь избавиться от сильнейшего стеснения в груди и, растерев лоб ладонью, отталкиваюсь от подоконника и иду за ней. Яростно пихая ноги в ботинки, она громко всхлипывает и отмахивается от меня рукой. «Я все поняла, Ром, все. «Что ты поняла? Ни черта ты не поняла!» Мои раздражения и злость на ее упертость заходят на следующий виток. Так хочется встряхнуть как следует, чтобы мозги на место встали. Не дура ведь, знает, в какой прогрессии растут показатели. Должна понимать, что я попросту не могу отказаться от реальной возможности повышать их каждый грёбаный день. «Нам больше не по пути, ты вообще не слышишь меня!» Стирает слезы рукавом толстовки и, встав на цыпочки, вслепую пытается найти свою шапку на полке. Я ее прекрасно вижу, но беспомощность гайки неожиданно сильно бесит. «А ты меня слышишь? Я битый час пытаюсь втолковать тебе, что нет поводов для истерики. Не случилось ничего смертельного. А ты со мной и не говоришь почти!» — скрикивает звонко. «О чем с тобой говорить?» «Наташа, ты бредишь». Говорю, когда, надев шапку, она тянется за курткой. «Остановись! Нет! Куда ты пойдешь? У Маши с Ваней поживу!» Шмыгает носом. «Им еще одну комнату дали! Ты дура? Хватит! С этой своей так разговаривай!» Застегивает молнию и поднимает чемодан с пола. «Цирк, блядь!» Хватаю ее за рукав и разворачиваю к себе лицом. Не смотрит. Подбородок мелко дрожит, глаза красные и воспаленные. «Ты хорошо подумала, Гайка? Это действительно то, чего ты хочешь?» «Да», — отвечает глухо. «Окей». Расстёгиваю ее куртку и снимаю шапку. Выдрав чемодан из ее руки, швыряю его в комнату. Меня трясет. «Что ты делаешь?» — шипит, толкая в плечо. «Оставайся, Наташ, живи здесь». Я все равно в этой халупе без тебя ни на минуту не останусь. «Куда ты пойдешь?» — выпаливает с надрывом. «К ней? Тебе же все равно». Захожу в комнату и достаю из-под кровати большую дорожную сумку. Собираю минимум. Пару трусов, футболок и брендовые тряпки, что необходимы для съемок. «К ней?» — в офисе поживу первое время. Из ванной забираю полотенце, бритву и лосьон для бритья. Оглядываюсь, поражаясь, как мало вещей у меня в этой квартире. Уже давно все перекочевали в Сити. Наташа растерянно ходит за мной по пятам и, прижав ладони к лицу, молча наблюдает, как я одеваюсь в прихожей. А я больше не могу смотреть на нее. Внутри такой шторм, что, боюсь, случится замыкание и последует взрыв, который разорвет наше с ней магнитное поле навсегда. «Хата оплачена до конца года», — говорю, обуваясь. «Потом продлю. Деньги на карте будут, можешь не работать. Не надо. Ты все еще мой ассистент. Твоя зарплата. Я уволюсь», — шепчет сдавленно. «Проживу без твоих денег». Происходящее шокирует, но бурлящая внутри злость пока перекрывает все остальные эмоции. Мне надо перекипеть и остыть. Ей тоже. «Как знаешь, пока». Открываю дверь и, не оглядываясь, скатываюсь вниз по лестнице. За минуту на адреналине преодолеваю расстояние до арендованного гаража и выгоняю из него свою бэху. Впечатываю затылок в мягкий подголовник и закрываю глаза. Под веками продолжаются вспышки, гул в ушах оглушает. Так и знал, что Наташа не поймет ни хрена, ее реакция ожидаема. Не умеет мыслить объективно. Я так и знал. «Сука!» Ударяю руками по рулю и, резко сдав назад, разворачиваюсь в сторону выезда из двора. Бешенство и нерациональная обида лишают контроля, вытягивают жилы и застилают глаза. В горе и радости, да, Наташ? До последнего вздоха, а при первых же сложностях в кусты. Встаю на светофоре и, вынув бутылку воды из бардачка, выпиваю сразу половину. Жжение в груди никуда не исчезает. Похуй, проживем. Смахиваю входящие от Арчи и машинально принимаю вызов от Ильяны. «Ты видел, что я тебе репостнула? Там про тебя говорят». «Потом посмотрю». Бросаю раздраженно. «Не в духе. Не в духе, давай». Пока доползаю до Сити, окончательно темнеет. Дышать все еще трудно, больно. Грудак будто копьем пробит. Завтра съемка, а я, блядь, в решето. Заваливаюсь в офис и, не обращая внимания на глазеющего на меня Андрюху, с сумкой прохожу в комнату отдыха. Слышу скрип его стула и шаги. «Ты чего, Ром? Ничего». Голосом останавливаю играющую в колонке музыку и заваливаюсь на диван прямо в одежде и обуви. «Чё случилось-то?» — спрашивает, осторожно поглядывая на мою сумку. «Ты когда домой?» «Ща, допилю видос один и пойду. Давай быстрее, я спать хочу». Тот в нерешительности замирает, но приставать ко мне с расспросами больше не рискует. «Пиццы мне закажи!» — кричу вдогонку. «Хорошо», — отзывается Андрей и закрывает в комнату дверь. Лежу в темноте и тишине несколько минут. Пытаюсь на нужную волну настроиться. Успокоить бурю данными мне от природы логикой и рационализмом. Выходит с трудом, помехи не позволяют. Нет у меня иммунитета на Гайкины слезы. Вынимаю телефон из кармана и сразу ее набираю. Скидывает, а потом и вовсе выходит из зоны доступа. Если думает, что все борщу и тут же к ней рвану, ошибается. Ей тоже не помешает побыть одной и подумать над тем, что она говорила. Нажав на всплывающее окно с сообщением Ильяны, проваливаюсь в нашу с ней переписку. Там видео с отзывом начинающего, но подающего надежды блогера Клима на мой курс. Меня хватает только на четверть. Ничего нового он не скажет, и профита мне с него нет. Неинтересно. Сворачиваю его и вижу от молекулы новое сообщение. «Как тебе? Мне кажется, у него есть дар убеждения. Можно им воспользоваться». «Ради чего? Вся его аудитория пришла от меня. Вряд ли его слушают те, кто не слушает меня». «Думаешь?» — отвечает через минуту. «Знаю». «Кстати, мне черновик дубайского клипа прислали. Посмотришь? Твой совет нужен». «Давай завтра. Сейчас не могу». У меня нет ресурсов думать о чем-то, кроме того, что случилось. К тому же Наташа не отвечает. Впервые на моей памяти. Я, мать твою, просто не знаю, как на это реагировать. Внезапно появляется соблазн повестись на манипуляцию и сорваться к ней. Но нет, сейчас к ней нельзя. Еще больше дров наломаем. «Устал?» — спрашивает и тут же добавляет. «Или жена рядом?» Я прикрываю глаза на мгновение и быстро печатаю ответ. «Она все узнала, мы разбежались». Ильяна молчит почти минуту, а затем стреляет очередью. «Что? Боже мой! Она разозлилась, да обиделась. Хочешь, я с ней поговорю? Скажу, что между нами ничего не было и нет. Я уверена, она поймет, должна понять, ты же ей все объяснил». «Не надо, я сам». Пишу, тяжело вздохнув. Грудь как бетоном залита, так хреново. «Она ведь должна понимать, что ты делаешь это и для нее тоже. Главное, не расстраивайся, Ром, не забивай себе голову. И не забывай, ты всегда можешь рассчитывать на меня».